Ребекка что-то прошептала себе под нос и сделала пас в сторону заднего дворика, где в этот момент находилась ее падчерица. И оттуда донесся голос Ангелики. «Папа, где ты? Я спешу к тебе на помощь. Папа, моя мачеха колдунья, она замыслила страшное». Денис рывком поднял Ребекку с колен и толкнул ее к выходу из комнаты. «Алекс, за мной!» Секретарь слабо зашевелился на полу. Цверги поспешили помочь ему подняться. «А? Что?» «За мной, говорю!» Денис вырвал из его руки окровавленную туфельку и поволок за собой стажера. «А нам чего делать?» — спросил Горм. «Ноги! Вы мне больше не нужны, и ваше присутствие здесь не обязательно!» Не заботясь больше о судьбе маленького народца, Денис грубыми пинками погнал перед собой баронессу, поддерживая чувствительного секретаря, постоянно норовившего бухнуться в обморок. Спустившись по лестнице, они наткнулись на Золушку, спешившую в апартаменты своего батюшки, чтобы предупредить его об опасности. Увидев мачеху в окружении незнакомых людей, девушка замерла. В ее облике произошла разительная перемена. Нет, она была все той же грязной заморашкой, но даже грязь не могла скрыть нежные черты необыкновенно красивого лица, которое искажала раньше дебильная ухмылка. «Это тебе», — кинул ей в руки туфельку Денис. «Отмой ее от крови и отмойся сама». Девушка брезгливо посмотрела на залитый кровью подарок. «Он принесет тебе счастье, поверь!» Денис продолжил движение к выходу. Уходить он решил не через черный ход, а, как и положено благородному джентльмену, через парадный. Сделавшие свое дело гномы там уже не толпились, а потому юноша, не церемонясь, сделал пас рукой, уверенный, что все получится. Мощный заряд магии вышиб дверь вместе с бревном и каменной кладкой гномов, раскидав в разные стороны королевскую гвардию. — Что это было? — вскочил на ноги Ганс, хватаясь за шпагу. — Это была завершающая стадия операции, — пояснил Денис. — Можете слать к королю гонца. Передайте, что лучший сыщик всех времен раскрыл зловещий заговор против короны. Поймал затаившуюся здесь ведьму. Стажер схватил дернувшуюся было в сторону Ребекку за шиворот и тряхнул ее так, что у баронессы клацнули зубы. И что теперь здесь безопасно? Принц может приезжать, снимать мерки с ножек представительниц прекрасного пола. Можете даже намекнуть, что его прекрасная незнакомка, скорее всего, здесь. Да. И не забудь передать, чтобы готовили гонорар за оказанные услуги. Сделаем. Стоп. Погодите. Но если она злая ведьма, то ее надо немедленно на костер. В следующий раз. Она мне еще нужна. Обещала сдать один наркокартель. Ух ты! А что это такое? Эх, лейтенант, учиться тебе еще и учиться. Долго объяснять. А мне некогда заниматься ликбезом. Денис подошел к карете, из которой на него во все глаза смотрела Кэтран. Бесцеремонно закинул в нее баронессу, запихнул туда же бледного до синевы Алекса и залез внутрь сам. «На лысую гору!» — коротко бросил он Пьеру, и как только карета тронулась, силой пнул под ребра лежащую на полу Ребекку, заставив содрогнуться Кэтран. «Сейчас ты расскажешь нам все, что знаешь про этого маленького извращенца, и объяснишь, как он ушел через портал в темные миры. А теперь пой, ласточка, пой. Я внимательно тебя слушаю. И если твоя песня мне не понравится, прощайся с жизнью». В его голосе было столько лютой злобы, что Кэтран вжалась в стенку кареты, стремясь быть подальше от своего возлюбленного, и начала покрываться холодным потом. К тому времени, как Алекс пришел в себя, Денису удалось слегка загасить свою ярость, рвущуюся наружу. Ребекка не пела, как того требовал от нее стажер. Она пребывала в глубоком обмороке после всех переживаний этого сумасшедшего дня. Баронесса по-прежнему лежала на полу, так как Денис ледяным тоном объяснил принцессе, что, во-первых, ей там удобнее, а во-вторых, этой твари, участвовавшей в заговоре против ее матери, там и место. — Что это было? — слабым голосом спросил секретарь. — Что именно ты имеешь в виду? — любезно поинтересовался Денис. — Там, в замке. От нахлынувших воспоминаний Алекса опять замутило. Кетран, не присутствующая на допросе с пристрастием, напряженно ждала ответа. Сама она спрашивать своего подчиненного не решилась. — Ты не поверишь, друг мой, но тебе посчастливилось наблюдать кульминационную сцену доброй детской сказочки. Ты ведь именно такую мечтал написать? — Такую? Нет. — Ну, подработаешь чуть-чуть, все в твоих руках. Состряпаешь счастливый финал. Свадьба, мед, пиво, по усам текло, в рот не попало. — Что это за свадьба, если в рот не попало? — удивился Алекс. К его огромному удивлению этот вопрос почему-то развеселил стажера, и он закатился отрывистым каркающим смехом, от которого Катран опять передернула. — Дэн, прекрати! — не выдержала она. — И хватит издеваться над бедной женщиной. Какая бы дрянь она ни была, она все же человек. Кетран, игнорируя тряску кареты, опустилась на колени перед баронессой и начала приводить ее в чувство. «Это правильно», — одобрил Денис. «Мы уже скоро будем на месте, а нам она еще не все рассказала». Отодвинув принцессу, стажер рывком поднял Ребекку с пола и резко тряхнул ее. Голова баронессы мотнулась. Вики затрепетали, и она начала приходить в чувство. «Так-то лучше!» Денис усадил баронессу на переднее сиденье рядом с Алексом и, не обращая внимания на неодобрительные взгляды принцессы, продолжил начатый в замке допрос. «Колись, сволочь! Кому должна была передать туфельки?» Кетран отвернулась. Ей было больно смотреть на стажера. От него перло таким хамством, что в ней начала пробуждаться ненависть к нему. — Я не знаю, — пробормотала баронесса. — Что значит «не знаю»? Отвечай быстро. — Ко мне должны были прийти, назвать пароль, и я должна была их передать. — Кто должен был прийти? — Не знаю. — Откуда? — Не знаю. — Какой пароль? — Не знаю. Забилась в истерике Ребекка. «Прекрати!» — заорала на Дениса Кетран. «Что значит «прекрати»?» — огрызнулся стажер. «То не знаю, это не знаю, но пароль-то она должна знать». «Если ты ее так же допрашивал и в замке, то не мудрено, что она его забыла». «Там было еще хуже», — скривился Алекс. «Знаешь, Денис, ты какой-то не такой стал. Злой, нехороший. Это еще мягко сказано, согласилась с ним Кетран. Вот выбей из нее все, что надо для спасения твоей матери, и снова стану добрый, пушистый, отрезал Денис. Аргумент был убойный, принцесса понурилась и замолчала. Ты вообще хоть что-нибудь знаешь? Сурово спросил стажер. Если опять скажешь нет, разверну карету и еще раз побеседую с твоими дочками. — Знаю, как проникнуть в темные миры, — выдавила из себя баронесса. — Вернее, в темный мир, только в один. Я там всегда задания получаю. — Как? — подалась вперед Кетран. — Отсюда туда можно попасть только с Лысой горы. Что и требовалось доказать. Удовлетворенно Денис откинулся на спинку сиденья и победно посмотрел на Кетран. «Пьер, гони!» — крикнул он. «Надо поспеть, пока след не остыл. Ищи-свищи потом этого извращенца. — Так приехали уже! — откликнулся кучер.